капитан Смит и принцесса табака. Эта авантюрно-приключенческая история породила табачную промышленность и стала американским эпосом, на основе которого созданы многочисленные романы, поэмы, пьесы и фильмы разнообразных жанров. Солдат удачи. Джон Смит, герой американской истории, родился в 1580 году в графстве Линкольншир на востоке Англии в семье фермера. До 15 лет он посещал школу и получил по тем временам неплохое образование. Отец определил Джона учеником к богатому купцу из города Линна. Но через год заботливый родитель скоропостижно умер. Джон Смит не захотел возвращаться домой, чтобы посвятить свою жизнь фермерским заботам. Он покинул Англию и стал наемным солдатом. Джон Смит воевал против испанцев и турок. Особенно он отличился на австрийской службе, получил за боевые заслуги чин капитана и дворянское звание с пожалованием герба, на котором красовались отсеченные головы трех турецких воинов. Этой чести капитан Смит удостоился, победив в поединке одного за другим трех турок. Несколько лет спустя он получил серьезное ранение, попал в плен и стал рабом знатного турка из Константинополя. Жена этого турка без памяти влюбилась в английского невольника. Узнав о пылких чувствах супруги, разгневанный муж отправил англичанина к брату в Крым, где Смит в полной мере испытал все ужасы рабства. Не выдержав жестокого обращения, в пылу гнева Смит убил своего хозяина и бежал к донским казакам. Судьба водила его по разным странам Европы и Северной Африки. В 1606 году, спустя 10 лет, Джон Смит вернулся на родину. В Англии полным ходом шла подготовка экспедиции в Виргинию. Британское правительство решило повторить попытку основать колонию поселенцев на берегах Нового Света и начать осваивать земли за океаном. Капитан Смит подал прошение о зачислении в состав экспедиции. Прошлая служба боевого офицера оказалась лучшей рекомендацией. Под началом капитана Ньюпорта он отплыл к берегам Америки, где стал частью ее истории. Основание Джемстауна. В мае 1607 года три английских корабля достигли американского континента и бросили якорь в заливе Чесапик. 105 колонистов заложили в устье реки поселение Джемстаун, названное в честь английского короля Якова I, Джеймса. Во время плавания через Атлантический океан Джона Смита обвинили в подстрекательстве к мятежу, арестовали и заковали в кандалы. Однако, когда капитан Ньюпорт ознакомился в Новом Свете с приказом о назначении членов Совета правления колонии, ему пришлось освободить арестованного. В заготовленном еще в Лондоне документе среди имен достойных этой чести джентльменов значился и Джон Смит. Заросшие буйным лесом берега залива населяли индейцы алганкины, люди высокие, широкоплечие, атлетического сложения. По сравнению с англичанами, они выглядели гигантами. Движимые любопытством и выражая дружелюбие, индейцы часто навещали колонию. На краю гибели. Через месяц капитан Ньюпорт отплыл обратно в Англию. Становление колонии проходило в очень тяжелых условиях. Место для поселения оказалось сырым и малярийным. Многие колонисты заболели. Оставленный Ньюпортом запас зерна сгнил. Среди колонистов начались голод и раздоры. Для успешной охоты и рыбной ловли англичане не обладали достаточными навыками и опасались покидать укрепленный форт из-за начавшихся нападений индейцев. К осени погибло 46 человек. Живым едва хватало сил хоронить мертвых. Спасая колонию от голодной смерти, Джон Смит нагрузил лодку европейскими товарами и в сопровождении нескольких добровольцев отправился вверх по реке за продовольствием. К этому времени он успел выучить язык алганкинов. Знание языка, как и дерзость, бесстрашие белого человека произвели на местных обитателей сильное впечатление. Они отнеслись к визиту пришельцев с уважением и охотно начали с ними торговать. Изделия английских гончаров и железные топоры пользовались у индейцев большим успехом. Смит вернулся в Джемстаун на лодке, доверху груженной зерном кукурузы, фруктами, фасолью, диким картофелем и сушеной рыбой. Подобные вылазки за продуктами стали регулярными. Во время одной из них капитан Смит пережил главное приключение в своей жизни. Чудесное спасение. Торговлю с индейцами Джон Смит совмещал с исследовательскими целями. Он мечтал найти водный путь из Виргинии в Китай и Индию. В то время англичане не имели понятия о гигантской протяженности североамериканского континента в западном направлении. В верховьях реки Чикахомини лодка Смита наткнулась на лесной завал. В сопровождении проводника-индейца капитан углубился в чащу на разведку. Неожиданно со стороны лодки раздались крики, а следом послышался свист стрел. Одна из них угодила Джону в бедро. Проводник, пронзенный сразу дюжиной стрел, упал замертво. Раненый Смит отстреливался, отползал к кустам. Индейцы кричали ему, что все его товарищи убиты, и предлагали сдаться. Окруженный со всех сторон и прижатый к болоту, Джон отбросил оружие в сторону. Сдавшегося англичанина схватили и привели к вождю племени. Смит в знак доброго расположения подарил ему компас и объяснил назначение удивительного для индейцев прибора. Вождь оказался очень любознательным, стал задавать вопросы. Под одобрительные возгласы краснокожих слушателей белый человек рассказал о шарообразности земли, движении солнца, луны и звезд. После популярной лекции по географии и астрономии индейцы накормили пленника, приложили к его ране лекарственные листья. Через несколько дней Смита отправили к владыке окрестных земель, верховному вождю Паухитану, под властью которого находилось 30 племен. Однако глава индейских племен был настроен враждебно и приказал казнить белого человека. Смита схватили, поволокли и бросили на большой камень. Несколько воинов взяли в руки дубинки и уже приготовились размозжить пленнику голову, когда из собравшейся толпы зрителей неожиданно выскочила юная индианка. Она бросилась к обреченному на смерть, схватила его голову руками и накрыла своим телом. Это была Покахонтас, любимая дочь могущественного вождя. По законам алганкинов только женщина могла спасти пленного воина от смерти. Следуя местным традициям, Паухитан объявил, что теперь белый человек — его сын и друг. Джон Смит вернулся в Джемстаун. Между англичанами и индейцами установился относительный мир. Завязалась постоянная торговля. Смит стал очень популярным среди индейцев и подружился с юной дочерью вождя, спасшей ему жизнь. Покахонтас не раз навещала колонию, выступала посредником в переговорах, улаживала возникающие конфликты между индейцами и англичанами. Среди соплеменников она выделялась миловидными чертами и одухотворенным выражением лица, самообладанием, гордой осанкой и недюжинным умом. Смуты и заговоры. На ежегодном собрании колонисты избрали Джона Смита президентом Виргинии. Он оказался не только храбрым солдатом, но и талантливым лидером, дальновидным, предприимчивым и энергичным. Колония выжила и сумела продержаться до прихода английских кораблей с очередной партией колонистов и продовольствия. Уполномоченный Яковом I капитан Ньюпорт возвел Паухитана в ранг короля. Правда, великий вождь так и не понял смысла торжественной церемонии. Он долго сопротивлялся возложению на его голову короны, а когда это все же удалось сделать, он в обмен на столь высокую честь вручил посланцам Якова I снятые с ног мокасины и шкуру с плеча. Джемстаун окреп и разрастался. Из Англии прибывали все новые колонисты. Среди них оказалось много молодых бездельников высокого происхождения, промотавших свое состояние на родине и бежавших в Виргинию от кредиторов. Этим джентльменам претило подчиняться худородному капитану Смиту, принуждавшему их работать. В колонии начались политические интриги, смуты и заговоры. Смутьяны требовали, чтобы Смит досрочно сложил с себя полномочия, но президента поддержали моряки, стоявших на рейде кораблей. Капитан Смит сохранил власть, но ненадолго. По неизвестной сегодня причине индейцы напали на два английских отряда, посланных для географических исследований. Чтобы погасить пламя вспыхнувшей войны, Джон Смит отправился к Паухитану. В пути капитан заснул в лодке, и хранящийся на ней запас пороха случайно воспламенился. Раздался взрыв. Лодка загорелась. Спасаясь, Смит бросился в реку и с трудом доплыл до берега. Раненый и обожженный, лидер колонистов вернулся в Джемстаун в тяжелом состоянии. Воспользовавшись болезнью президента, враги обвинили его в подстрекательстве индейцев к нападению на англичан и сместили с высокого поста. В октябре 1609 года на одном из покидавших Виргинию кораблей Джон Смит уплыл в Англию, где написал несколько историко-географических книг и составил многочисленные карты исследованных им районов Нового Света. Судьба Покахонтас. С отъездом Джона Смита война поселенцев с индейцами разгоралась все сильнее. Путем подкупа англичане заманили дочь Паухитана в ловушку и объявили ее заложницей. В обмен на свободу Покахонтас они потребовали от ее отца освободить пленных колонистов, вернуть захваченное в боях огнестрельное оружие и обеспечить бесперебойное снабжение Джемстауна продуктами. Великий вождь медлил, заверял англичан в вечной дружбе, но уклонялся от конкретных переговоров. Покахонтас содержалась в Джемстауне под присмотром англиканского священника, который обучал ее английскому языку, основам христианства и европейским манерам. Она оказалась способной ученицей. В очаровательную пленницу влюбился джентльмен благородных кровей Джон Ролф, основатель табачных плантаций в Виргинии. Он сделал девушке предложение руки и сердца. Покахонтас приняла его. Незадолго до этого ей сказали, что ее друг Джон Смит умер по дороге в Англию. Мастера романтических домыслов создали целую легенду о любви дочери индейского вождя и капитана Смита. Но насколько она близка к реальности, история скрывает за кулисами своих подмостков. Перед свадьбой Покахонтас приняла христианство и новое имя — Ребекка. Брачный союз дочери могущественного вождя и влиятельного английского джентльмена стал основой для заключения вечного мира между индейцами и колонистами, который продержался 8 лет. За это время Виргиния окрепла, прочно встала на ноги. Началась новая американская история, которая через 150 лет привела к созданию Соединенных Штатов Америки. Главным экспортным товаром в Виргинии стал издавна культивируемый алганкинами табак. В Европе быстро распространялась мода на курение, поэтому в начале 17 века табак ценился буквально на вес золота. В 1616 году Джон Рольф вместе с женой посетил Англию, чтобы похлопотать перед королем Яковом о снижении налогов и увеличении поставок ходкого новомодного товара. Появление в Лондоне необычной супружеской пары произвело настоящий фурор. Леди Ребекку именовали индейской принцессой виргинского табака, она стала любимицей высшего столичного общества. Сама королева Анна дала ей аудиенцию. При дворе индейская принцесса блистала красотой, умом, модными нарядами и изысканными манерами. В Англии она узнала, что ее старый друг Джон Смит жив. Они встретились в поместье близ Брентфорда. До сих пор это свидание остается кульминационным моментом в романтических интерпретациях многих художественных произведений. Вскоре после знаменательной встречи леди Ребекка сильно заболела. У индейцев Америки отсутствовал иммунитет, противостоящий европейским болезням. Обычная простуда зачастую оканчивалась смертью. Весной 1617 года принцесса Табака умерла вдали от родины в возрасте 22 лет. Образ Покахонтас, как символ мира и союза двух народов, стал достоянием американской истории.